Никто не решался выстрелить в зверя, боясь попасть в его жертву. «Отойдите в сторону!» — крикнул Кмоль и вышел вперед. Толпа затаила дыхание. Кмоль сел на снег и долго целился. Раздался выстрел, но медведь только оглянулся и снова яростью принялся трепать пекаря. Грянул второй выстрел, третий, и только после четвертого, рявкнув, медведь сел на задние лапы и замотал головой, разбрызгивая по снегу кровь. В это время раздалось еще 2-3 выстрела, и медведь распластался по льду. «Папа!» — закричал Петя и бросился к отцу, неподвижно лежавшему рядом с медведем. Охотники окружили пекаря. Ринтен протолкался вперед. Пекарь лежал на животе. Он открыл глаза и застонал. «Живой ты?» — спросил дядя Кмоль. «Вроде бы жив», — прохрипел пекарь и сел на снег. «Сильный зверюга!» Охотники бережно взяли на руки пекаря и понесли в стойбище. С полярной станции пришел Семен Иванович. Народ не расходился. Всем хотелось узнать, что скажет фельдшер. О белом медведе не вспоминали, пока Рычеп не сказал. «Зверя все-таки надо разделать. Замерзнет, потом не разрубишь». Ринтен с Акаем сели под окном. «Он не умрет?» — шепотом спросил Акай. «Наверное, нет, он сильный», — ответил Ринтен. «Ринтен», — позвал дядя Кмоль, — «иди помоги перетащить зверя». Когда Ринтен возвратился к домику дяди Павла, кроме Акая, там уже никого не было. «О!» — поднялся навстречу Акай. Семен Иванович сказал, что дядю Павла надо отвезти в Кытрын, в больницу. Завтра туда поедет на нарте Куки и тетя Дуся с ними. «А Петя?» — спросил Ринтен. «Не знаю. Может быть, тоже поедет». Скрипнула дверь, и на улицу вышел Петя. «Ты тоже уезжаешь?» «Нет», — вздохнул в ответ Петя. В дверях показалась тетя Дуся. «Проходите», — пригласила она ребят. «Только не шумите». Дядя Павел лежал на широкой кровати. Голова у него была забинтована. Мальчики остановились у самой двери, не решаясь пройти дальше. «Что стали, Ринтен, Акай?» — весело спросил дядя Павел. «Идите сюда, садитесь на диван». «Ну, каков медведь?» Так и не пришлось мне его как следует рассмотреть. «Большой», — ответил Ринтен. «Мы с дядей Кмолем еле дотащили шкуру до яранги. Завтра будем вымачивать». Вошел Журин и сразу вступил в разговор. «Что же получается, Павел Николаевич? Кто теперь будет обеспечивать стойбище хлебом? Нехорошо, весьма легкомысленный поступок с вашей стороны». «Да», — мрачно ответил дядя Павел, — «виноват, что и говорить. А помните, просил я вас разрешить мне иметь ученика из местных. Как бы теперь это пригодилось? Глядишь, сейчас Ринтен или Акай месили бы тесто, ставили опару. Верно я говорю, ребята? Представляю, какой хлеб они испекли бы, проговорил сквозь зубы Журин и спросил. Сына тоже берешь с собой в Кытрын? Нет, зачем? В учении еще отстанет, да и нарту надо специально брать. Позвольте, встрепенулся Журин, а у кого вы его оставите? Или, может быть, он будет один хозяйничать в доме? За дом я отвечаю. Найдется у кого оставить, сказал дядя Павел. Небось, весь улак его знакомцы. Ринтен, может, примешь свою ярангу на недельку моего Петю? Как? Ужаснулся Журин. Вы хотите собственного сына в яранге поселить? А что в этом особенного? Усмехнулся пекарь. Позвольте, Журин от волнения даже сел на стул. Но ведь в яранге грязь, возможно, что насекомые, и потом ужасный воздух. Вы-то сами бывали в яранге? С раздражением спросил дядя Павел. Жилище как жилище, люди в нем живут, а Пете там будет лучше, чем где-нибудь в другом месте. Дяде Павлу было трудно говорить. Он был еще очень слаб. Бинт на краях взмок от пота. «Дикость какая-то!» — пробурчал Журин, направляясь к двери. «Никакой цивилизованности!» Он остановился, доставая из кармана градусник. «Совсем было забыл», — сказал он. «Берите и измеряйте температуру». Дверь за Журиным захлопнулась. В комнате наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием дяди Павла. «Ну что, братцы, приуныли?» Приподняв голову от подушки, сказал пекарь. «Ринтен, берешь к себе Петюшку?» «Беру», — ответил Ринтен. «Ну вот и отлично», — сказал дядя Павел. «А теперь отправляйтесь домой уроки готовить и спать».